вечером во вторник. Наконец камень свалился с моего сердца. Осталась глубокая рана, потому что никогда не прощу себе то, что совершила. Утешает меня лишь мысль, что часть вины падает на Ромика Жаранского. О его существовании я могла уже забыть, и только случай позволил мне воспользоваться его советом и помощью. А между тем он — единственный в Варшаве мужчина, которому можно доверить тайну. Я всегда полагалась на его трезвое суждение и ум, уже не говоря о том, что он предпочел бы застрелиться, чем причинить мне хоть малейшую обиду. Его верность трогает меня. Он по-прежнему не женат, хотя уже прошло 3 года, как я стала женой Яцека. На протяжении этих лет я видела его 2 раза, да и то издалека. Он совсем отказался от того общества, где мог встречаться с Яцеком. Это и неудивительно. Яцек, самый кроткий в мире человек, вызвал его тогда на дуэль и прострелил ему руку. Никому из них в то время я не дала ответа. Как один, так и второй на равных правах могли претендовать на мое расположение. Они разошлись, так и не помирившись. 2 самых близких друга стали самыми заклятыми врагами. Бог мне послал его сейчас. Важно, что Ромик, не встречаясь с людьми нашего круга, никому не проболтается. Я как раз выходила из ателье, когда наткнулась на него и едва не вскрикнула от радости. Он слегка побледнел. Как это мило! А поскольку мы столкнулись с ним нос к носу, он не мог отделаться только поклоном. Тем более, что я сама протянула руку. Сделала ему комплимент, сказав, что он возмужал и стал интересней. Это соответствовало действительности. Раньше он имел узкие плечи, был худощав, а в его поведении чувствовалась некоторая наивность. Ромик быстро справился с волнением и сразу же согласился проводить меня. Я нарочно шла очень медленно, чтобы иметь достаточно времени поведать ему обо всем. Я рассказала, что за мной ухаживал некий господин, который, как оказалось, был шпионом. Так как его видели в моем обществе, армейские службы безопасности предположили, несмотря на его побег из Варшавы, что он постарается со мной связаться, и меня обязали сразу же сообщить, если это произойдет. Затем я повторила Ромику как можно ближе к тексту содержание письма и спросила, как мне нужно поступить. О курах, разумеется, не упомянула, потому что это несущественно и лишает всю историю романтического ореола. Внимательно выслушав меня, Ромик воскликнул, «Как можно даже раздумывать? Если бы ты и хотела выполнить просьбу шпиона, то не смогла бы этого сделать, а сама впуталась бы в неприятную историю». «Почему?» «Все очень просто. После его побега кто-то непременно приставлен следить за его сейфом в банке. Было бы чрезвычайно наивным, если бы этого не сделали. Каждого, кто попытается тайно открыть его, сразу же арестуют». Я вздрогнула. «Как страшно!» «Я думаю. Тем более, что тогда тебя посчитали бы, и справедливо, сообщницей агента». Я с недоверием посмотрела на Ромика. «Ты шутишь? Жену человека, который занимает такое положение, даже если бы твой муж был министром, это не спасло бы тебя от тюрьмы и обвинительного приговора. Так что ж мне делать?» «Как можно быстрее отдай письмо, как приказано». «Но это значит обречь человека на смерть?» «Тем лучше. Он шпион и должен быть обезврежен». «Ты рассуждаешь по-мужски», — ответила я через некоторое время. «Все не так просто. Если я поступлю так, как ты советуешь, то выдам человека, у которого кроме меня нет никого на всем белом свете, человека, который мне поверил. Ты бы иначе рассуждал, окажись на его месте». Ромик усмехнулся. «Я не мог бы оказаться на его месте, — По двум причинам. Во-первых, не представляю себе таких обстоятельств, когда бы мне захотелось подвергнуть тебя какой-то опасности. А во-вторых, я не шпион. С другой стороны, не забывай, что ты полька и жена польского дипломата. Как можно раздумывать, сотрудничать ли с врагом государства? Справедливость его слов была очевидной. Впрочем, вероятнее всего, я и сама поступила бы так, как он советует. Однако имею же я право мучиться из-за этого. Ромек действительно был бы интересным, весьма интересным парнем, если бы не его невероятная серьезность, странная мания в обычных жизненных повседневных делах усматривать какие-то большие перспективы. Убеждена, если бы я поцеловала его, прощаясь у ворот, между прочим, такое желание было, он посчитал бы это равнозначным решению о разводе и тотчас же поехал бы к портному заказывать свадебный фрак. Ромек не признает никакой половинчатости. Не сомневаюсь, что он понятия не имеет о флирте, а роман мог бы представить себе только как платоническое соединение душ и обязательно на капри. И уж, конечно, на всю жизнь, чтобы быть похороненными в одном склепе. Подумать только, сколько этот парень теряет удовольствия, которое определенно имел бы, если бы не его убийственно серьезное отношение к жизни. Жаль. Я забрала все, — так сказал мне по телефону майор. Кур, упаковку и письмо. Как только я оказалась в комнате майора, тотчас туда пришел полковник Корчинский и еще двое одетых в гражданское сотрудников. Ужас! Что они вытворяли? Все рассматривали через лупы, не исключая кур, изучали бумагу, веревки, клей, чернила, что-то забирали на просвечивание, а несчастных кур разрезали на куски ножом, как будто надеялись что-нибудь в них найти. В заключение майор потер руки и сказал: «Все складывается прекрасно. Возьмите, пожалуйста, ключик». Я испугалась. «А зачем мне этот ключик?» «Сейчас я вам все объясню. Сегодня уже поздно, а завтра утром вы пойдете в банк и откроете сейф. Это крайний ящик с правой стороны в третьем ряду снизу. Достанете его содержимое, положите в сумку и пойдете домой пешком». «Но позвольте, — возмутилась я, — почему это нужно делать мне? Сейчас и это объясню. Тоннер или Валло надеется, что мы не сумели обнаружить его сейф. Если он еще в Варшаве, то все-таки опасается напороться на арест. Поэтому решил воспользоваться вами. Мог бы, правда, поручить это кому-нибудь из сообщников, но, имея выбор, кем рисковать, предпочел вас. Не понимаю пана майора, — насмешливо посмотрела я на него, — во-первых, могу вас заверить, что ни один любящий мужчина, имея какой-то выбор, не подвергал бы опасности женщину, которую пусть и платонически, но очень любит. Во-вторых, каким же образом он может быть в Варшаве, если посылка пришла из Ковеля? «Это не имеет значения», — сказал майор. «Вот такие мужчины. Как только их поймают на какой-нибудь бессмыслице, тут же твердят, не имеет значения. Ну почему я должна этим заниматься? А чтобы не спугнуть птичку?» «Возле банка или внутри? Наверняка дежурит кто-то из его сообщников, которому Тонор сообщил, что вы будете забирать документы и деньги. Ведь он обратился к вам с этой просьбой только для того, чтобы без всякой опасности забрать свои вещи поздней. Это может произойти двумя способами. Либо кто-то придет к вам домой за ними, либо, чтобы не терять времени, когда вы будете идти из банка домой. Я сомневаюсь, что это будет сам Тонор. Даже загримированный, он не осмелился бы сейчас появиться в Варшаве, однако не исключено. Если кто-нибудь подойдет к вам на улице и попросит отдать пакет для Тоннера, отдайте его. Отдать? Обязательно. Ничего не бойтесь. За вами будут идти наши сотрудники. Однако нужно быть готовой ко всему. Удобнее всего им было бы организовать обычное уличное ограбление. Кто-то неожиданно подбегает к вам, вырывает сумку и старается убежать. Его, разумеется, сразу же схватят, но тогда у нас не будет никаких доказательств того, что он принадлежит к шпионской шайке. Понимаете, он может выдать себя за обычного воришку. Поэтому, отправляясь в банк, вы вообще не берите с собой сумку. Надеюсь, у вас есть карманы в шубе? Да, в каракулевой. Прекрасно. Там небольшие пакеты, они легко поместятся в карманах. Вот и все, о чем я вас прошу. Когда вернетесь домой с пакетами, буду там вас ждать и подскажу, что делать дальше. Это уж было слишком. Мне не только пришлось предать Роберта, показав его письмо, но я еще должна принимать участие во всей этой жуткой операции. — Нет, пан майор, — решительно сказала я, — для таких функций вы можете использовать кого угодно, только не меня. Я не привыкла к подобного рода делам. Вы, мне кажется, не принимаете во внимание, кто я. Он даже не смутился. Я принимаю во внимание, что вы — единственное лицо, которое, не вызывая подозрения у шпионов, может способствовать их аресту. Да, но я не согласна. Это не моя обязанность. Я и без того уже совершила много недостойных поступков. Возьмите полицейских, жандармов или кого хотите. Категорически отказываюсь. Майор смерил меня холодным взглядом. И все-таки я вас очень прошу не отказываться нам помочь. Это займет у вас не более получаса. — Не о времени вовсе идет речь, — возмутилась я. — Скорее о том, что вы хотите сделать из меня полицейского сыщика. — Зачем же так преувеличивать? Я просто считаю, что вы, как добропорядочная гражданка польского государства, не можете отказываться нам помочь. — К сожалению, отказываюсь, — заявила я решительно. Майор развел руками. — Да. — Тяжело, — вздохнул он. — Вероятно, я не умею убеждать. Ну что ж, мне не остается ничего иного, как обратиться с этой просьбой к вашему мужу. Возможно, он сумеет вас уговорить. Я всерьез испугалась. Но ведь вы же обещали мне, что муж ни в коем случае не узнает ни о чем. Мне нечего скрывать от него, но вы же понимаете, я не хочу применять его неприятностями. Не хочу, чтобы, узнав, он увидел все это в дурном свете. — Понимаю вас, — прервал он. — Но поскольку вы ставите меня в безвыходное положение, вынужден прибегнуть к такому средству. Можете быть уверены, что я говорю это не с целью оказать на вас давление, а лишь потому, что верю. Ваш муж согласится со мной и убедит вас выполнить мою просьбу. Я прикусила губу. Вот что ему ответить? Вынуждена была согласиться. Меня охватывает ужас при мысли, что ждет меня завтра. Господи милосердный! Пусть его, наконец, поймают, или пусть ему удастся бежать. Пусть это все скорее закончится. Дома меня ждала записка от дяди Альбина. В ней было всего два слова. Ничего нового. Знаю одно. Дальше так жить не смогу.